Глава 18. Пирушку закатили знатную, на деньги, выигранные за мою победу, конечно. Поэтому как бы я и мои спутники выступали главными плательщиками мероприятия, но по факту проигравшие возвращали потерянное только в виде еды и напитков. В итоге были довольны все. И я, который получил расположение асванов, и сами асваны, и посетители. Но особенно был доволен Ядбах, через которого этот славный обмен осуществлялся. «Мог бы предупредить, что сразил серебряного парду, салют. Я бы тогда сразу тебя прибил». Оги Могучий раскраснелся от выпитого. Кажется, он уже и позабыл про обиду, про подозрение на мужеложство и поражение в поединке. Алексей с Батуром набивали животы, как это делал недавно я. Но Батур при этом молчал, а Алексей с набитым ртом делился нашими подвигами. Серебряный пардус был как раз из здешних мест, и знали его местные хорошо. Поэтому с интересом слушали, как забредший на север демон сыскал там свой конец. Но когда рассказ был закончен, Оги вдруг резко протрезвел и серьезно посмотрел на меня. «Какова цена, люд-путешественник? Сдается мне, эта трапеза обойдется нам дорого». «Не дороже тризны», — заметил я. «Это да, но все же». Я допил вино, поставил кубок и вытер губы. Сделал небольшую паузу, чтобы привлечь внимание нужных людей. А именно самого Оги, который и без того внимал Алексея, Батура и Златы. «Мне нужно попасть в крепость Князира, Оги Могучий, и ты мне в этом поможешь». «Ты хочешь штурмовать город с полусотни воинов?» — удивился он, распахнув глаза. «Лучше убивай. Одна моя жизнь не стоит всей дружины. Мы там все головы сложим». «Не нужно ничего штурмовать», — успокоил я его и остальных. Батур с Алексеем не на шутку напряглись. Неужели тоже подумали, что я решил захватывать Модальталь? «Мне нужно попасть туда, забрать там кое-что и уйти. Вот и все». Оги задумался. Принялся гладить пышную бороду, заляпанную в пиве, а затем снова посмотрел на меня. «И как мы поможем?» «Князир набирает воинов», — пояснил я. Но варгийцев не привечает. А вот к асванам у него особых претензий нет. Более подробно пояснять не пришлось. Оги сразу все понял, наполнил кружку из бочонка, с которым обнимался словно с фигуристой девкой, и одним глотком осушил ее наполовину. «Вас двоих нарядить получится, только язык за зубами придется держать». Он посмотрел на Алексея. «А вот его хоть краской мажь поможет». Это Оги про Батура. И правда, выдать Хазарина за Асвана вряд ли получится. Но не проблема. Батур остается со Златой. Кивнул я. Оставлять нашу подругу снова без защиты не хотелось. Конечно, связи в городе у нее теперь было куда больше нашего, но связи не прикроют от лезвия, которое вот-вот продырявит голову. Батур не возражал. А мы принялись соображать план. Небольшой, правда. Нужно было продумать фальшивое имя и биографию, придумать, почему мы с Алексеем будем такими молчаливыми и рассказать о некоторых особенностях в поведении асванов, по которым асмарицкие командиры могут вычислить подлог. Все же Модальталь — торговый город. Здесь с иноземцами знакомы хорошо. Беспокоиться об утечке не стоило. Нас окружала дружина Оги, а гомон в трактире стоял такой, что мы друг друга еле слышали. Выдвигаться решили на следующий день, а пока — пир. Плата за жизнь Оги Могучему пришлась по нраву. Глядишь, и сам в накладе не останется. Ведь, ясное дело, я не на службу к князиру рвусь. А чтобы сделать его немного беднее. А где немного, там и много. К ночи, когда даже асваны повалились спать прямо на месте, я вышел подышать свежим воздухом. После дневной жары и духоты в трактире прохлада показалась очень приятной. Я сохранял трезвый рассудок. Всегда держал при себе наполненный кубок, но смаковал его не спеша. Кто знает, что взбредет в голову воинству Могучего, нажрись я до беспамятства. Союзники они временные, и не сказать, чтобы надежные. Как только долг будет выплачен, обязательства между нами иссякнут. Поэтому надо быть настороже. Почему не спишь? Я обернулся на голос Златы. Она выглядела в свете ночной луны, словно богиня. Правда, ведь мне есть с чем сравнить. Поистине красивая, с большими внимательными глазами, в которых отражался серебряный диск и легкой улыбкой. В тишине, будто сбросив дневную суету и ненужные мысли, Злата вдруг показалась не дерзкой воровкой и мошенницей, с которой я познакомился в подворотнях Стариграда, а хрупким и нежным созданием, которое хотелось оберегать. Решил проведать Задора, скучал, наверное, бедняга. Ну, Злата неловко улыбнулась. Он и не вспомнил, да? И ела, пожала она плечами, все ее обхаживал. Я тяжело вздохнул. Проклятый коняра, вот так и доверяет другу. Но все же мы зашли в конюшню. Задор спал, но шевельнул ухом, когда я остановился возле его стойла, принюхался и вдруг распахнул глаза. А затем вскочил, радостно фыркая и топча копытами пол. «Ну, тихо-тихо, дружок», — улыбнулся я. Начал его почесывать и принимать влажные поцелуи лошадиной мордой по лицу. Все-таки помнил, скучал. Я угостил Задора яблоками и еще немного погладил. Злата тоже почесала гриву. Хороший конь, веселый. Не доставлял проблем. Задор слушался только меня. Даже на прежней боярской конюшне с ним не могли совладать толком. «Нет, он даже помогал», — заявила Злата. «Если кто мешался, сразу приструнял. И не только лошадей». «Молодец!» — я потрепал его за ухом. Мы вышли из конюшни и решили прогуляться по двору. Не хотелось возвращаться внутрь, в духоту и ароматы осмаритской кухни. Злата немного поведала, что происходило в Стариграде после нашего с Алексеем отбытия. Про Нелидовых она слышала мало, но знала, что дочь главы рода готовится к свадьбе. Это уже было дело решенное. А за пару дней до ухода самой Златы у Елизаровых случился громкий скандал. Тоже на любовной почве. Точнее, из-за отсутствия любви. Дочь одного из бояр, некая Роксана, отказала в замужестве видному наследнику богатого рода. Вроде как парнишка заметил красавицу на рынке и так воспылал от любви, что тут же послал сватов. Причем без ведома старших. Отец его от такой новости был удивлен, да все были удивлены. Но затем и вовсе оказались в потрясении, когда сваты вернулись с отказом. Парня же наказывать не стали за проступок, ведь сваты — это серьезно. Пример Роксана предложения пришлось бы либо идти до конца, либо откупаться, но тут все решилось само собой. Недовольными оказались женишок и старейшины Елизаровых. Те, как узнали об упущенных возможностях, чуть волосы на головах не рвали. И заявились к отцу Роксаны с серьезными претензиями. «Не помню, как его звали», — нахмурилась Злата. «Богдан», — подсказал я. «Точно, так вот он, говорят, послал старейшин к демонам и дочку в обиду не дал». Я не мог убрать улыбку с лица. Надо будет Алексею рассказать. Сразу до серебра взлетит на радостях. Вон его, какая верная невеста дома ждет. Нужно поскорее набираться сил и возвращаться. Я поведал о нашем знакомстве с Батуром. Как встретились, охотились и едва не сошлись в смертельной схватке. Это получилось во время разговора о добыче, оставшейся от тигриного змея, которую Злата распродавала по всему Модальталю. «Кстати», — воскликнула она, — «кое-что осталось. Никто не захотел покупать». «Правда?» — удивился я. «Вроде ничего бесполезного не брали. Пошли посмотрим». Повозка с нашим добром находилась под замком на складе возле трактира. Сторож узнал Злату и пропустил без проблем. Злата забралась на помост и принялась искать. В тусклом освещении фонаря было плохо видно. «Вот где же оно?» Я забрался следом и тоже начал искать. Повозка действительно опустела, но на самом деле в ней хранилось больше ценностей, чем раньше. И у меня даже были мысли, куда все потратить. «Нашла», — заявила Злата. Но я в это время наткнулся на другую вещицу. Мельком глянул на биазар в руках девушки, махнул, мол, пусть лежит. А сам достал небольшую книжонку в кожаном переплете с поблекшим узором, напоминающим те, что я видел на родине Анны. «Откуда это?» «Это?» — нахмурилась Злата, кладя биазар на место. «Кажется, какой-то торговец на сдачу дал. Мне понравился рисунок, и я решила оставить ее. Потом попрошу книжного мастера новые страницы вставить. А то там все исписано, но непонятно, на каком языке». Биазар — очень полезный ингредиент. Особенно из такого демона, как тигриный змей. Видимо, в Модальтале не осталось сведущих знахарей и зельеваров, Либо им почему-то не посчастливилось встретить Злату, иначе бы оторвали с руками. Но это... Я открыл первую страницу, сощурился, чтобы прочитать неровный почерк на пожелтевших страницах и убедился, что писал человек из народа Анны. Причем разработанный ею алфавит остался почти без изменений. «Там что-то важное?» — поинтересовалась Злата. «Кажется, да», — протянул я. «Не против, если заберу?» «Конечно, в смысле не против». Я закрыл книжонку, кинул ее в сумку. «Спасибо. Давай возвращаться. Пора бы уже спать, а то завтра день будет не из простых». И мы отправились обратно в трактир. «Рожу сделай посуровее. Вот так, да. И грудь выпейте. Ну, сойдет. Главное, посередке держись, чтоб в глаза не бросаться». Оги инструктировал меня перед отправкой к князиру. С Алексеем вышло попроще. Тот был светловолосый, покрупнее меня и отлично копировал повадки асванов. Я же выделялся хотя бы копной черных волос. Их удалось скрыть под шлемом, но на морду лица, как выразился один из ближников Оги, на асвана совершенно не был похож. Вылитый варгиец. Но сейчас это лишь мешало делу. Одежду тоже пришлось сменить и бронь. Оги выделил мне подходящую из общих запасов, и теперь даже я мог затеряться среди корабельной команды асванов. Мы двинулись дружной толпой к воротам Северного острова. Взгляды прохожих были устремлены в нашу сторону, а неподалеку маячили стражники, обеспокоенные вооруженным отрядом, разгуливающим по улицам города. Но дошли спокойно. Никто чинить препятствий не стал. У ворот нас остановил привратник и настороженно поинтересовался, по какому делу мы, собственно, собрались. «Меня зовут Оги Могучий», — громогласно заявил Оги. «Скажи своему вождю, что я желаю наняться к нему на службу. А со мной», — он обвел нас рукой, — «бравые воины, морские волки, лучше которых не сыщешь во всем Арахате». Смелое заявление. По нему следует, что полсотни самых лучших воителей собрались под рукой великого Оги. Я спорить не собирался. С самомнением у асвана всегда было все в порядке. Даже слишком. Даже до того, как их всех стали называть асванами. Привратник что-то сказал стражнику рангом помладше. Тот седлал коня и отправился в крепость. За железной решеткой ворот удалось немного рассмотреть Северный остров. Тут, судя по всему, жили самые богатые и благородные модальтальцы. Особняком жили и прочих к себе не пускали. А на холме возвышалась крепость Князира. Внушительная твердыня, надо сказать. Такую непросто штурмовать. Крепкие высокие стены башни с баллистами. И отдельная князирская цитадель, где можно было обороняться месяцами, если провизии хватало. До того момента, когда я превзошел по силе самого Бергира, такие крепости доставляли немало проблем. Но после я щелкал их, как орешки. Что мне башни да баллисты, если я могу снести их одним складным предложением? А если зарифмовать, то и всю крепость сдуть можно. Правда, после такого я и сам наверняка остался бы без сил. Ну, а теперь приходилось изображать асвана, чтобы проникнуть внутрь. Неприятно, однако. Стражник вернулся с хорошей новостью. Нас впускали на Северный остров и даже не потребовали сдать оружие, потому как вместе со стражником прибыл отряд князирских дружинников. Важные ребята, каждый верхом. Наверняка сыновья здешних вельмож. Но Оги они не смутили. И мы такой же шумной веселой компанией последовали за предводителем осмарицев, который представился Диром ад Альмадом. Судя по всему, он был не меньше серебряного воина по силе. Серьезный противник, если придется столкнуться в бою. Но у меня были свои методы борьбы с превосходящими врагами, поэтому не страшно. В ворот оружие не забрали, но при входе в цитадель потребовали мечи сдать. Других клинков никто не брал. Не считая кинжалов и ножей, которые за оружие не считались и дозволялись даже в цитадели. Знали бы они, как называется мой кинжал. Я меч отдал без лишних метаний, потому что выкупил у Оги один из средненьких клинков. Брать свой не стал, ведь непонятно еще, чем обернется дело. Харуат-Халат собственной персоной встретил нас в тронном зале. Невысокий смуглый осмаридец мало чем отличался от своей свиты. Но только на первый взгляд. Подобравшись поближе, я заметил, что у него светлые глаза и черты лица, говорящие о предках из более северных или западных народов. Ну, браки аристократов не новость. Помню, как-то встретил два небольших враждующих княжества. Враждовали они долго, что никто и не помнил, с какого времени это началось. Но периодически пытались помириться и скрепляли династические браки. Хватало этого ненадолго, и стрелы летели вновь. Но к тому моменту, когда я оказался в тех местах, правители обоих княжеств выглядели почти как близнецы. Могли даже поменяться местами, и никто бы не заметил. «Оги могучий, так тебя зовут?» — спросил Хару на неплохом асванском. «Верно», — с гордостью выпалил Оги. Наверное, подумал, мол, его слава так велика, что иноземные вожди о нем слышали. Но я понимал, просто донесли, кто вообще появился при дворе. «Вижу, вы бравые воины», — кивнул Хару. «Мне скоро такие понадобятся». «Правда? Неужто поссорился с каким-нибудь соседом? Или решил прогуляться до Велизара? Это было бы плохим решением». «Это хорошо, князир!» — воскликнул Оги. «Мы любим разить врагов и отлично умеем это делать». «А вот это как раз и стоит проверить», — оживился Хару. «Все же я не могу принимать к себе воинов только по их внешнему виду, не так ли?» «Верно», — уже не так воодушевленно кивнул Оги. Тронный зал цитадели был полон воинов, причем не обычных стражников, а гвардейцев князира, судя по доспехам и оружию. Вельможи тут тоже присутствовали. Держались за их спинами и с любопытством выглядывали, рассматривая нас. Я же изучал зал. Высокие стены, узкие окна с подведенными к ним лестницами. И несколько дверей. За одной из них наверняка скрывался вход в сокровищницу Ад-Халада, куда мне нужно попасть. «Знаешь, Оги могучий», — усмехнулся Хару. «Есть такая поговорка. Цепь настолько крепка, насколько крепко ее самое слабое звено». Поговорку он сказал на асмаритском, но я понял. Оги тоже. «Поэтому пусть твой самый слабый воин выступит против моего человека. Одолеет, приму вас на службу. И на хороших условиях, тут можешь не сомневаться». «А если не одолеет?» — нахмурился Оги. Хару еще более хитро ухмыльнулся. «Нехорошо так? Мне прямо захотелось с его лица эту ухмылку сбить. Желательно кулаком». «Если не одолеет, вы покинете Северный остров», — сказал Хару. Но затем сделал небольшую паузу и добавил. «В одних портках». Асвана загомонили. Им такой расклад явно не нравился. Но Дирад Альмат, который привел нас сюда, вдруг воскликнул. «Не ты ли, Оги могучий, хвалился своими воинами? Мол, они сильнейшие в Арахате». «Было», — оскалившись, кивнул Оги. «Так в чем проблема?» — наигранно удивился Хару. «Решено. Поединок. Вон тот юноша, что прячется среди вас. Наверняка ты самый слабый. Выйди». Я не сразу понял, что речь идет обо мне. Асваны обернулись и уставились на меня двояко. То ли радовались, то ли напряглись. Наш бой с Оги закончился быстро, и всей силы увидеть они не успели. А ну как не справлюсь. Сдерживая ухмылку покруче той, что была на лице Хару, я выступил вперед. «Ох, не того ты, князир, выбрал. Не того. Хотя... А кто, говорите, будет моим соперником?»